Друзья, сейчас вы перед сном увидите страшное. Если ваши дети еще смотрят наш канал, уберите их, пожалуйста. Сейчас будет ПТСР, хуй дрыги. Это не для всех.